7. Осада замка. Дети сидели в мрачном пиршественном зале, сгрудившись на одном конце длинного стола для рыцарских пиров. Надежды не было. Марта принесла обед, но еда оказалась невидимой, и ощутить ее было нельзя, и даже нельзя было понюхать. Они впустую возили руками по столу, но осязали только голую дубовую столешницу. Вдруг Сирил что-то нащупал у себя в кармане. «Ой!» — воскликнул он. «Поглядите-ка, печенье!» Печенье разломалось и раскрошилось, но все-таки это было печенье. «Меня сегодня утром угостила кухарка», — сказал Сирил. «Только я про него совершенно забыл». Он разделил уцелевшие печенья и обломки, и даже крошки на 4 равные кучки. Все было мгновенно с восторгом съедено. «Послушай-ка, Сирил», — сказал Роберт. «Вот ты такой умный и все можешь объяснить. Скажи-ка, каким образом печенье не сделалось невидимым?» «Ну, не знаю, может, потому, что мы сами не сделались невидимыми, а оно было в моем кармане». «Значит, — продолжал Роберт, — баранина не станет видимой, пока не окажется у нас во рту». «Или в кармане», — задумчиво произнесла Джейн, вспомнив про печенье. «Кто когда клал баранину в карман, дуреха?» — возмутился Сирил. «Но я, во всяком случае, хочу кое-что испробовать». Он нагнулся к самому столу и стал щелкать зубами, как бы кусая воздух. «Ничего не получится», — сказал Роберт. «Ты всего лишь...» Сирил аж вскочил с места. Во рту у него оказался кусочек хлеба. Только тот, что он успел откусить. Однако Сирил хоть и не мог видеть, но точно знал, что в руке у него есть хлеб. Он куснул воздух возле пальцев, и опять у него во рту оказался кусочек хлеба. Тут все остальные, низко наклонившись к столешнице, стали мотать головами и щелкать зубами. Вскоре у Роберта во рту обнаружился кусок баранины. «Я лучше не буду дальше описывать эту малоэстетичную картину. Могу только сказать, что баранины довелось отведать всем». Когда Марта пришла переменить тарелки, она всплеснула руками и сказала, что такого безобразия на столе она отродясь не видала. И когда она обещала на сладкое принести пудинг с вареньем, то все дружно запросили не поливать пудинг вареньем, не мазать медом и не посыпать сахаром. «Просто пудинг без всего, пожалуйста», — попросили они. «Ну надо же!» — воскликнула Марта. «Что дальше-то будет?» И ушла, только махнув рукой. Поев, они немного повеселели и даже набрались некоторой храбрости. Роберт в качестве командира оборонительного отряда предложил подняться на одну из замковых башен и произвести осмотр неприятельских позиций. Мурашки побежали у них по спинам, когда они увидели, что неприятельские воины усердно заняты тем, что точат и начищают до блеска свое оружие. По дороге к замку приближался большой отряд. Лошади волокли толстенное бревно. Ясно было, это для того, чтобы таранить им замковые стены. «Хорошо хоть, — сказал Сирил, — что замок окружен рвом, да и мост, слава богу, разведен. Но нам все равно надо готовиться отразить нападение». «А как ты собираешься готовиться? — спросила Антея. — Мы должны как следует вооружиться. А когда они ринутся в атаку, стрелять в них изо всех сил». В прежние времена на всех осаждающих лили расплавленный свинец, — сказала Антея. — Папа однажды, когда мы осматривали старинный замок, показал такие отверстия, через которые этот свинец лили прямо врагам на головы. В нашем замке тоже такие отверстия есть. — Я рада, что это только игра, — сказала Джейн. — Ведь это только игра, правда? Никто ей не ответил. Ребята разыскали в замке массу всякого старинного оружия. Им ничего не стоило как следует вооружиться. Но только все эти мечи, копья, пики и арбалеты были такие тяжеленные, что им и поднять-то их было не под силу. «Послушайте», — сказал Сирил, — «я видел кучу камней на другой стороне двора. Давайте перетащим их сюда и будем кидать им в голову, если они вздумают переплывать ров». Так что вскоре возле них выросла груда камней. А они еще собрали все ножи и легкие кинжалы. Их тоже можно было кидать во врагов. Когда Антея отправилась вниз за последней порцией камней, ее вдруг осенила блестящая мысль. Она подошла к Марте и попросила. «Дай нам, пожалуйста, немного печенья к чаю. Мы будем играть в осажденный замок, и это будет как будто провиант для гарнизона. Только положи его мне прямо в карман, а то у меня руки вон какие грязные. а другие сами придут за своей порцией печенья». Свинца, тем более расплавленного, в замке, конечно же, не нашлось. Вместо этого ребята притащили несколько кувшинов холодной воды, чтобы вылить ее на головы вражеских воинов. Время после обеда пролетело быстро. Никто из них, кроме Роберта, не представлял себе, что им грозит настоящая опасность. Остальные видели вражеский лагерь издали. Все казалось им чем-то напоминающим игру. Когда настало время пить чай, они поели печенье, запивая его колодезной водой, налитой в рог. Сирил настоял, чтобы часть печенья была оставлена про запас, поддержать того, кто, возможно, очень ослабеет во время битвы. Как раз в ту минуту, когда он складывал печенье в каменную нишу, которая, возможно, должна была служить шкафом, раздался оглушительный призывный звук трубы. «Вы поняли, наконец, что это вовсе не игра?» — воскликнул Роберт. «Теперь они ринутся на приступ!» Все бросились к узким бойницам. «Глядите!» — продолжал Роберт. «Вон они все выползают из своих шатров, точно муравьи. Вон этот противный Джейкин вертится возле моста. Мне бы очень хотелось, чтобы он увидел, как я покажу ему язык. Вот тебе!» Все остальные сделались бледными, как полотно, и никому из них не захотелось показывать язык. Они с уважением посмотрели на Роберта. «Какой ты храбрый, Роберт!» — сказала Антея. «Вздор!» — отрезал Сирил, и бледное его лицо залилось краской. «Роберт все утро готовился воевать, а я вовсе об этом и не думал. Я в секундочку сделаюсь храбрее, чем он!» «Да не все ли равно, кто из вас храбрее?» — воскликнула Джейн. «Я только знаю, что Сирил придумал глупую игру, а я в эту игру играть не желаю!» «Это вовсе никакая не игра!» — начал было Роберт, но Антея перебила его. «Конечно же, игра, успокойся, Джейн. А если даже и нет, то из книг известно, что все цивилизованные войны обычно щадят женщин и детей». «А кто тебе сказал, что они цивилизованные?» — продолжала тревожиться Джейн. «Они кажутся такими дикими, такими древними». Ребята снова пододвинулись к узким бойницам и стали смотреть на осаждающих. Трубач в это время подошел к самому краю рва, который показался им гораздо уже, чем казался прежде, и затрубил громко и протяжно. Когда звук трубы смолк, стоявший рядом с трубачом воин закричал, и слова его были отчетливо слышны ребятам, притаившимся в надвратной зале. «Эй, вы там! Чего надо?» — грозным голосом откликнулся Роберт. «Именем нашего славного короля и нашего предводителя, бесстрашного рыцаря Вульфрика де Тальбота, мы требуем, чтобы вы сдались, иначе вам грозит огонь, острые мечи и полный разгром. Сдаетесь?» «Ни за что!» — громовым голосом заорал Роберт. «Никогда, никогда, никогда!» «Ну, тогда избранная вами судьба падет на ваши же головы!» «Не трусьте!» — хриплым шепотом скомандовал Роберт остальным. «Стучите кинжалами погромче, побольше шуму. Пусть думают, что замок охраняет огромное войско. Давайте крикнем все разом. Гип-гип, ура! Гип-гип, ура!» Надо заметить, что эти крики прозвучали не так уж грозно, но угрожающий звон кинжалов здорово ободрил защитников замка. Снизу, со стороны лагеря, опять донеслись громкие требования сдаться, и тут осажденные поняли, что штурм замка и в самом деле начался. В замковой зале стали понемногу сгущаться сумерки, и Джейн это слегка ободрило. Она подумала, что, может быть, уже недалеко и до заката. «Ров такой узенький», — заметила Антея с отчаянием в голосе. «Но им не попасть в замок», — сказал Роберт, «даже если они его переплывут». Но не успел он это проговорить, как на наружной лестнице послышались тяжелые шаги и стальной звук задевшего о камень меча. Тяжелая поступь и звон меча удалялись, направляясь в сторону замковой башни. Роберт подскочил к двери. Он снял ботинки. «Ждите здесь», — прошептал он и стал бесшумно красться вслед за удалявшимися шагами. Он осторожно заглянул в помещение башни. Там находился человек. И это был Джейкин. С него капала вода. Значит, он переплыл ров. И он возился возле механизма, который, как догадался Роберт, должен был привести в действие подъемный мост. Роберт торопливо захлопнул дверь и сумел повернуть в замке огромный железный ключ до того, как Джейкин успел выскочить из башни. Роберт бросился вниз по лестнице, вбежал в маленькую башенку. Там оказалось большое окно, которое было настежь распахнуто. «Вот что нам надо было защищать!» — крикнул он остальным, когда те прибежали следом. Надо сказать, что Роберт оказался у окна как раз вовремя. Еще один воин, перебравшийся через ров, уже цеплялся за край карниза. Роберту совсем не было ясно, как же тот сумел вскарабкаться по отвесной стене. Не теряя ни секунды, он схватил с пола валявшийся там железный брус и изо всех сил саданул им по пальцам, вцепившимся в карниз. Вражеский воин с громким плеском плюхнулся в ров. В следующий момент Роберт выскочил из башенки, захлопнул дверь, и вдвоем с Сирилом они задвинули тяжелый железный засов. Но тут раздался треск и грохот. Замок точно содрогнулся. Это опустился подъемный мост. И сразу же до них донесся цокот копыт и чеканный шаг пешего войска. «Быстро наверх!» — скомандовал Роберт. «Будем бросать в них камни!» Тут даже девочки расхрабрились, и из окон на вражеское войско полетел град камней. Снизу послышались крики и даже стоны. Но тут им показалось, что по мосту что-то везут. Через минуту что-то тяжелое ударило в стену замка. Это был глухой удар тарана. «Боже мой!» — воскликнула Джейн. «Может, нам все-таки сдаться?» «Ни за что!» — отозвался Роберт. «Уж если хочешь, мы можем пойти на переговоры, но мы никогда не сдадимся. Давайте выкинем белый флаг, то есть будем махать платками и попросим о переговорах», — умоляла перепуганная Джейн. «По-моему, солнце сегодня вообще не собирается садиться». «Сначала выльем воду на головы этих негодяев», — потребовал Роберт. «Антея, дай мне кувшин с водой». Он подобрался к треугольному выступу в середине стены и стал лить воду в отверстие, предназначенное для стрельбы из лука. Крики «Сдавайтесь!» и «Да здравствует Тальбот!», а также удары в стену тут же смолкли. Маленькая комната, где они находились, вдруг закружилась, завертелась, и когда ребята пришли в себя, то выяснилось, что они находятся в большой спальне своего дома, целые и невредимые. Они столпились у окна. Ни рва, ни вражеского войска, ни подъемного моста. Только их сад, героины и астры, и поздние розы, да спокойная с белой пылью дорога за железной изгородью. Все облегченно вздохнули. «Все прекрасно!» — воскликнул Роберт. «Я же вам говорил! И заметьте, мы ведь не сдались!» «Так, может, вы рады теперь, что я пожелал оказаться в осажденном замке?» — спросил Сирил. «Теперь, пожалуй, что и так», — сказала Антея. «Только, братец, милый, больше не выказывай таких желаний». «Как все было замечательно!» — неожиданно заявила Джейн. «Я, ну вот, нисколечко не боялась!» Сирил хмыкнул, но Антея погрозила ему. «Перестань!» Вдруг дверь шумом распахнулась. «Совести у вас не на грош!» В комнату ворвалась разъяренная Марта. «Не можете не куролесить! Уж не имеет права человек постоять на крылечке и глотнуть глоточек свежего воздуха, чтобы ему не опрокинули на голову полный кувшин воды! Быстро отправляйтесь спать, и чтобы завтра проснулись паиньками!» Все кинулись извиняться и оправдываться. Но Марта и слушать не стала, просто вышла из комнаты, хлопнув дверью. Ну, в чем они были виноваты? Их ли вина, что когда они собрались лить воду на осаждающих войско, в этот самый миг зашло солнце, и все изменилось.